Глава 4. Глеб. Ненавижу эти долбаные клубы. Голова сразу начинает болеть. Громкая музыка бьет по мозгам. Шкала, как всегда, забита под завязку. Если вы хотите увидеть и впечатлить новых партнеров, то вам именно сюда. И это далеко не пафосность и элитность. Есть и дороже, и круче. Шкала. Это особый мир. Лучшие наркотики на любой вкус. Лучшие девочки, что могут скрасить досуг. Лучшие танцовщицы. Лучшие вечеринки и железобетонная крыша. Шакал молодец в этом плане. С фантазией и не жадный. А тут, если ты не хочешь делиться, то поделят на части тебя. Пробираюсь сквозь толпу на танцполе. Неон слепит глаза. Иду за Воронцовым и новыми партнерами. Развлекательная программа только началась. Дяденькам нужно хлебнуть драйва после релакса в сауне. И зачем Егор только потащил меня сюда? Ах, да, я начальник его службы безопасности, который 2 недели назад проебал Ягуар на разбитой дороге в поселок Камышовка. Ягуар так и не нашли. А искали его 2 недели очень хорошие специалисты. Воронцов сначала не поверил. Думал, что шутка такая. Морозов ведь такой шутник. Байки сочиняет целыми днями, чтобы повеселить босса. «Как отжали?» Почти молча. «Морозов, бля, вот совсем неинтересно играть в угадайки с тобой в 5 утра». На дороге 2 парней со стволами. Я был пустой. В трубке повисла пауза. Затем раздался дикий смех Воронцова. Он ржал, наверное, 5 минут. Я успел прикурить, пройтись вдоль теткиного дома, потрепать собаку за ухом, выкурить 0,5 сигареты. «Значит, мой новенький дорогущий Ягуар уехал в неизвестном направлении с шустрыми ребятами? Чудные дела творятся в нашем королевстве». «Я найду в ближайшее время». «Конечно найдешь. Землю носом будешь рыть, но найдешь». Вот я и рыл 2 недели. И ничего. Вот сука. Совсем ничего. Словно сквозь землю провалилась тачка. Как оказалось, там под сиденьем был ствол Воронцова с его отпечатками. И документы в папке на заднем сиденье. Очень важные бумажки. GPS словно умерла. Ни одного сигнала за эти дни. Может, они ее утопили? Или сожгли в лесу? Или уже распилили по частям и вывезли на другой конец страны? Лучший вариант для них – это утопить или сжечь вместе с содержимым. Да и самим утопиться или сгореть. Вариантов развития событий с оружием может быть несколько. Я еще надеялся, что ребята молодые – глупые да залетные не станут играть против себя. Кое-как пробившись сквозь толпу, поднялись на 2-й этаж. Здесь было тише из-за прозрачного щита, разделяющего танцпол и 2-й этаж. Воронцов с партнерами прошли вперед к небольшому углублению в нише с полукруглым диваном. А напротив него как раз яркие огни клуба. Клетки с тонкими редкими прутьями для танцовщиц «Гоу-гоу», которые разогревают публику. Несколько высокостоящих пилонов с полуобнаженными девушками на них. Устроились на диване. Тут же принесли выпивку и кальяны. 2 будущих партнера Воронцова по доставкам климатического оборудования, прибывшие с юга, крутили по сторонам головами, удивленно рассматривая все вокруг. Сразу видно, не избалованные мужики. В таких местах бывают редко. А уж именно в таком не доводилось побывать точно. 2 блондинки возникли словно по волшебству. Ровные, стройные, с упругими попками в коротеньких серебристых шортиках. Они сразу подсели к нам с Егором, но тот их шуганул и указал, кого надо сегодня ублажать. Девочки переместились к командировочным мужикам, удобно устроившись у них на коленках. Я встал, облокотился о перила. Прямо передо мной, на той стороне щита, на высоте танцевала девушка. Даже тут были слышны биты танцпола. Яркими вспышками мерцали огни. Лучи скользили по ее телу. Она двигалась так, словно жила в этих ритмах. Высокие сапоги без каблука на шнуровке, короткие кожаные шорты, что-то наподобие лифа с цепями, обмотанными по телу, темные волосы, взлетающие вверх при каждом движении. Девушка двигалась очень красиво, лучше тех, что на пилонах. Четкие движения, в которых не было призыва и желания соблазнить. Она танцевала. Руки скользили по телу. Кожа блестела под лучами, отливая серебристым блеском. На бедре большая татуировка, цветы и что-то еще не мог разглядеть. Но когда музыка на миг замерла, девушка откинула волосы и открыла глаза. Казалось, что она смотрит прямо на меня. Глаза. Я видел эти глаза. Совсем недавно. Снова обрушился бешеный ритм, зал загудел. Девушка повела бедрами, присела на корточки, раздвинув колени, и тут же резко свела, поднялась. Прыгнула на клетку, уселась на прутья, откинулась назад, цепляясь ногами. Свесилась вниз головой, почти доставая волосами публику, что внизу. Я даже поддался вперед, чтобы успеть поймать ее, если будет падать. Чисто рефлекс. «Морозов, ты чё там застыл?» «Да так, мысли разные». «Ха-ха-ха. Думаешь, как ягуар мой искать будешь? Или уже новый купишь со своей зарплаты?» Егор снова засмеялся. Ему явно нравилось стебать меня. «Ну-ну, думай, думай. Ха-ха-ха. На то тебе и голова. Не только на девок пялится». Я ничего не ответил. Лишь посмотрел на расслабленного Воронцова, снова перевел взгляд на клетку, но в ней уже никого не было. А вот что касается девушек, так я бы еще с удовольствием попялился на одну конкретную. Переговоры с администратором вышли странные. Лысый, потный, здоровый детина по имени Жора недолго, но сопротивлялся. «Она не танцует, приваты». «Как это не танцует? У вас что, девки сами решают, где они танцуют, а где нет? И профсоюз стриптизерш есть?» «О, она не стриптизерша. Танцовщица, гоу-гоу». «Жора, ты, видимо, меня не понял. Я хочу эту девочку. Я хочу, чтобы она мне станцевала. Это так трудно устроить?» Я достал пачку денег и ровно половину сунул Жорику в нагрудный карман рубашки. Жора начал кряхтеть, глазки забегали. Почесал подбородок, посмотрел наверх, в угол, туда, где камеры, затем по сторонам. «Хорошо. Вас проводят в кабинку. Ждите». Я ждал уже полчаса. Налили виски. Выпил, закурил, пуская густой белый дым в потолок. А девушка все не шла. Я совершенно не был любителем такого рода развлечений, хотя да, восхищался красивым женским телом и любил такие тела. Нормальных отношений не было давно. Точно это было в прошлой, далекой жизни, словно и не со мной. Да и что такое нормальные отношения, я не знал. То, что Маринка не дождалась меня из командировки, в которой я пропадал 3 месяца, и ушла к соседу, но это нормально. Любая бы ушла. Маринке-то было всего 20, я на нее не в обиде. А эта девочка зацепила меня глазами, как та на трассе, заложница, которую я тоже искал, как и ее похитителей. Составлял со знакомыми ментами фотороботы, пробивал их по базам, по пропавшим, но все было впустую. Нет. Таких в базах не числится. И в похищенных, и пропавших нет такой девчонки. Даже ездил в морг на опознание, похожее на нее, но та точно была не она. Глаза. Вот что зацепило меня. Красивые, с серой дымкой в обрамлении густых ресниц. А еще взгляд. Дверь приоткрылась. Я ожидал увидеть нечто иное. Но девушка стояла, одетая так, как была в клетке. Она просто стояла и смотрела на меня. пытаясь разглядеть в темноте. Волосы были собраны в высокий хвост. Мне хотелось, чтобы она подошла ближе, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я не танцую приваты». «Считай, сегодня не твой день». «Когда же он будет, мой день?» Процедила сквозь зубы. Я услышал, усмехнулся, затушил сигарету, ждал, что она будет делать дальше. Щелкнул кнопкой пульта, заиграла музыка. «Танцуй». Выпил спиртного, откинулся на диван, расстегивая верхнюю пуговицу темной рубашки, и склонил голову.